Билл, чавкая жвачкой, сделал вывод. «Ну, если моя взрывчатка не смогла открыть ее, то ключ мог бы помочь». «Пора подниматься наверх», — приказал доктор Купер. «Давайте построим подмостки так, чтобы поближе посмотреть в эту замочную скважину. Может, кто-нибудь сможет открыть замок отмычкой?» Никто не принял вызов. Как бы там ни было, они принялись за работу и начали сооружать подмостки, чтобы добраться до замочной скважины. Лайла стала приводить в порядок инструменты. После взрыва тонкая пыль проникла повсюду, и Лайла поняла, что ей надо очистить разводные гаечные ключи. Она сунула руку в карман, чтобы взять носовой платок, но вместо него нащупала маленький клочок бумаги. Она развернула его и увидела, что на нем что-то написано. Она хмурилась, щурилась, пока его читала, а потом позвала Джей. «Джей, пойди сюда!» Джей закончил забивать гвоздь и подошел к ней. «Тот таинственный старик, должно быть, сунул эту бумажку мне в карман, когда посадил меня на землю вчера. Может, ты разберешь, что здесь написано?» Они поднесли бумагу к свету, чтобы лучше разглядеть ее. Записку трудно было разобрать, но вдвоем они это сделали. «Пожалуйста, придите навстречу со мной. 1107-я улица Скорпиона завтра на закате. Я все объясню». «Ого-го!» — воскликнула Лайла. «Это ж сегодня вечером!» Джей позвал отца. «Папа, я думаю, тебе не помешает взглянуть вот на это?» Солнце выглядело как огромный огненный шар, едва касающийся линии горизонта, проходящий по далекой песчаной дюне, когда доктор Купер въезжал на джипе в Зайдак. Джей и Лайла рассматривали карту города, пытаясь найти улицу Скорпиона. «Вот она!» — сказала Лайла. «В восточной части города». «Это то, чего я боялся», — заметил доктор. «Это самая непривлекательная часть Зайдага. Это настоящий лабиринт из тесных маленьких улочек, муравейник, где живут бедные отчаявшиеся люди. Он кишит ворами, убийцами, оккультистами, чародеями». «Шаманами?» — спросил Джей. «Предполагаю, что по меньшей мере один шаман там есть». «А что, если это ловушка?» «Мы должны воспользоваться этим шансом. Я понимаю, что местная милиция никогда не приближается к этому району, и прежде всего потому, что там слишком много переходов и потайных мест, чтобы укрыться преступнику, а частично из страха и суеверия. Я думаю, что этот старик знает все это очень хорошо». «Это не предвещает ничего хорошего», — сказал Джей. «Но кто бы он ни был, если он действительно хотел убить нас, то мог бы легко это сделать гораздо раньше», — сказала Лайла и добавила. «И все же я думаю, что он пытался спасти меня». А Джей напомнил: «Ведь он взорвал наш склад». «Итак», — сказал отец, — «он хочет остановить нас, но не убить. И на то есть причина».